Глава восьмая. Орлов устало потер переносицу. У него было несколько тяжелых, коротких командировок по городу, и приходилось постоянно быть на связи, и это дело вымотало из него все нервы. Сверху сильно давили. Приходилось прикладывать усилия, чтобы никакая информация не просочилась в прессу. Со всех служащих УФСИН были взяты подписки о неразглашении. Главк был вынужден блокировать нападки прессы. В общем, мороки было много. Гуров тем временем сделал глоток кофе и начал свой рассказ. Им очень повезло в том, что капитан Алая была удивительным человеком. Она смогла собрать всю необходимую информацию, досье своих коллег, полное расписание прогулок, приемов пищи, работы библиотеки, вообще все, что только можно, перед тем, как погибла. Все это очень помогло раскрыть дело. Если бы только у них было чуть больше времени и не приходилось постоянно метаться, играть в какие-то непонятные догонялки, ловить наемников, искать потерявшихся и сбежавших, бегать по клубам в поисках наркотиков. Словно специально Логинов постоянно подкидывал им все новые и новые задачи, запутывая дело. «Вот уж не думал», — развел руками Петр Николаевич, «что именно любовь к чтению выйдет боком нашим жертвам. Библиотека как камень преткновения какой-то. Ведь, казалось бы, помещение просматривается полностью. Но именно этим четверым дали постоянный доступ для работы в библиотеке, а значит, смотреть за ними в этот момент и не нужно. Работают же по распоряжению начальства. Значит, можно оставить их в покое. А как оказалось, нельзя». Лев кивнул. «Да, как мы и думали, с самого начала нужно было искать библиотекаря. А еще точнее библиотеку. Но нас сбило то, что все библиотекари были из числа заключенных на хорошем счету, общего знаменателя по-прежнему не находилось, пока капитан Алая не вышла на Логинова. Хотя вот уж кто вообще никакого отношения не имел ни к библиотекам, ни к нашим СИЗО. Но она копала», — грустно сказал Орлов. «И даже близко не стоял. Логинов ни разу не был в этих СИЗО, даже когда в матросской тишине сидел его сын. Но именно ему пришла в голову идея сделать так, чтобы те, кто захочет, могли заказывать не только еду, но и книги. И, к слову, три из известных интернет-магазинов для заключенных принадлежат Логинову. Пусть и через подставных лиц. Но он очень долго плел свою паутину. И зачем ему все это было нужно? У него был сын от первого брака. Все случилось 10 лет назад. Парень сидел в матросской тишине, был ранен, когда один из заключенных решил сбежать. Умер в тюремной больнице. Халатность. Головы тамошних медиков полетели, но человека уже не вернешь. С тех пор в голове Логинова засела идея, что наши тюрьмы уязвимы и несовершенны. Вначале он действительно помогал. На его деньги оборудовали новые электронные системы сигнализации, он выиграл несколько контрактов на производство автозаков. И, кстати, действительно, это были хорошо оснащенные и укрепленные машины. Но чем больше его команда работала, тем больше несовершенств он находил. План Олег Юрьевич придумал достаточно амбициозный. «Только не говори, что он сошел с ума на этой почве», — хмыкнул Орлов. «Даже и не думал. Скорее наоборот, он слишком умен. Все уперлось в наше антимонопольное законодательство. Логинов решил доказать, что он лучший в этой области. А для этого нужно было, чтобы служба исполнения наказаний сама обратилась к нему. Он проводит широкую рекламу своей новой системы. Тех самых умных браслетов, которые будут фиксировать нахождение заключенных в различных зонах тюрем и изоляторов. Со всеми этими радиометками, картами присутствия, пульсом и данными о физическом состоянии заключенных. Вспомните, какая была широкая презентация. А как заставить их купить?» Орлов кивнул. «Устроить кипиш. Я так понимаю, что и взрывы были организованы для этого же. Чтобы подняли панику, шум, и тогда Логинов смог бы официально предложить свои новые защитные системы. И как удобно. Сам придумал, сам реализовал, сам получил деньги за то, что ликвидировал возможность новых угроз. Получается, что из смерти сына он сделал первый шаг? Да, и к слову, два изолятора уже заказали системы Логинова. И одна из тюрем во Владимире. И они всем довольны. Логинов, к сожалению, своего добился. Даже сейчас, когда он задержан, его система работает. К кто из них убил Катю. Логинов. Мрачно ответил Гуров. Только он смог подобраться к ней так близко именно потому, что Екатерина Сергеевна с самого начала подозревала его. Он позвонил ей и сказал, что служба безопасности отследила запросы по поводу его личности и компании. Для начала он пригласил Екатерину Сергеевну в достаточно людное место, в кафе. И там подмешал наркотик. Голоса она слышала ровно 2 дня. В первый день — наркотик в кофе. Второй день он пришел к ней в кабинет. Сказал, что принес документы по заказам и смог добавить наркотик в воду, которая стояла на столе. А потом явился к ней домой. «Катя бы не стала его пускать», — усомнился Орлов. «К сожалению, пустила. Вернее, как сказал Логинов, он подождал ее около подъезда. Начал пустую, вежливую беседу, а потом, под предлогом того, что у него есть к ней очень важный разговор, поднялся наверх. И там уже убил ее. Он хотел напугать ее. Открыл окно, а потом убедил встать на подоконник. Собирался показать, что у него есть контроль над всем, в том числе и над ней. Дальше она просто сорвалась вниз сама. Не удержала равновесия из-за воды, пролитой на подоконник». «А как же записка?» «Видимо, Екатерина Сергеевна написала ее раньше. Подруга сказала, что у нее была привычка записывать мысли на листочках бумаги. Временами мысли были больше похожи на шарады. Она просто водила ручкой по бумаге, а появлялись длинные предложения. Они еще шутили, что из них можно составить книгу гаданий или что-то вроде этого». Петр Николаевич вздохнул. К сожалению, в этот раз у него не было того приятного чувства радости, которое бывает, когда они завершали очередное расследование. Скорее, какая-то усталость и брезгливость. Да, он сам понимал, что в целом система несовершенна. Но чтобы вот так их ткнул в нее носом человек, который и сам работал на эту систему. Гадко. И вдвойне гадко было от того, что пострадали люди, которые в целом вообще не имели никакого отношения к этому делу. Это были просто случайные люди, которые любили книги или работали в библиотеке. Просто находились в том месте, откуда их удобнее всего было уводить на убой. Если бы это были не они, то кто-то другой. А так, просто обычные, удобные жертвы. Гуров и Кричко прекрасно знали своего начальника и разделяли его чувства. Поэтому свой козырь они берегли до последнего, понимая, что в целом им за это может и влететь. Кто не рискует? «Как вы все это узнали?» «Я так понял, что про похищение вам признались Ким и Овсов». «Но про Катю? Они же не знали». Он признался. Логинов. Сам все рассказал. И это был один из немногих случаев, когда сыщики смогли удивить генерала. А потом сразу последовал еще один. Орлов был готов к тому, что его подчиненные расскажут ему, как сыграли на тщеславии Логинова или как нашли свидетельство его причастности к смерти Алой. Но все оказалось еще удивительнее. Антон Липаненко, тот самый 4-й заключенный, оказался жив. Ида вводила всем нужную дозу наркотика, подавляющего волю. Жертвы делали все, что будет им сказано, и, найдя в библиотеке форму, переодевались в охранников. Библиотекари, к слову, все как один молчали не только потому, что им заплатили, а еще и потому, что к ним был применен тот же наркотик. Они просто не помнили, за что им заплатили. Ида или Овсов встречали их, вывозили, после чего убивали и выбрасывали тела, предварительно раздев. Липаненко выжил и почти смертельно ранил своего предполагаемого убийцу. Еще пара дней, и Овсов был бы мертв. Липаненко был 4-й жертвой. Вместо него кремировали другого, кого — неизвестно. Ида призналась, что они подбросили какого-то бомжа. Вот почему мы нашли только 3 комплекта формы. И именно с 4-й жертвой Логинов и дал маху. Он лично подошел к машине Иды, чтобы убедиться, что все получилось, что финал этой истории будет красивый, именно такой, как он запланировал. Любовь все контролировать или, быть может, желание посмотреть в глаза человеку, которого вот-вот убьют по его приказу. Он был уверен, что Липаненко умрет. А тот все слышал и очень хорошо запомнил. И опознал его. Кстати, Антон, оказывается, у нас писатель. Он написал действительно интересный черновик книги об истории матросской тишины. Его записи передал мне начальник СИЗО, а я вернул ему. Рад был невероятно. Твердил, что мы спасли его сокровища. Удивительный человек. Мало того, что нашел в себе силы взять в руки оружие и выстрелить в человека, которого боялся до мурашек, так еще и не сбежал, наблюдал, записывал и ждал нас. Он записал все по минутам. Его записи послужили алиби Иди Ким и Сергею Овсову на момент убийства Екатерины Сергеевны. Оба наемника были в доме. «Ждем книгу», — чуть усмехнулся Кричко. «Уже обещал нам первые экземпляры с автографом. И еще пытался нас уговорить дать интервью, но мы не согласны появляться в книге. Я для этого слишком скромный, а Лев слишком скрытный». С наркотиками тоже все оказалось просто, — вернулся к рассказу Гуров. Сергей сидел в тюрьме в Таиланде именно за контрабанду наркотиков, и тут он быстро нашел все, что нужно. Логинов очень давно придумал этот план, и он получился почти идеальным. Логинов не просто нашел наемников, он воспитал себе идеальных солдат, которые были преданы ему до глубины души. Одного он спас, выкупив его из тюрьмы. После обыска мы нашли у Логинова дома флешки с данными. Он почти полгода следил за Овсовым, и именно он сначала сделал так, что его поймали. Это было не так сложно. Аиду он выкупил у ее мужа. Тот действительно бил женщину, и наша мошенница была у него то ли третьей, то ли четвертой женой, а просто так сбежать она не могла, документы новый муж у нее отобрал сразу. Иде не повезло оказаться в стране, где за долги можно попасть в гарем, а красивыми сказками там не откупишься. Не думаю, что к тому, чтобы она оказалась в таком положении, приложил руку Олег. Просто ему нужна была очень хорошая врунья. Как он вышел на Ким, не знаю. Возможно, сработала ее репутация в определенных кругах. Заплатил ее мужу, забрал, отмыл, подлечил. Взял обоих на работу в дочернюю компанию. Давал мелкие поручения и одновременно работал над тем, чтобы развить в них определенные навыки. Потом поручения стали интереснее, насыщеннее. Лучше оплачивались, но многие были пустышками, он сам их организовывал, чтобы проверить, готовы ли его бойцы. Платил много, играл ими как марионетками. Приблизил к себе, но убедил, что никто ничего не должен про них знать, и на людях они не знакомы. А потом рассказал грустную историю о том, что хочет отомстить за своего сына, и для этого ему нужны люди, которым можно доверять. Логинов вел записи, что странно, кстати, для человека его характера, что-то вроде дневника наблюдения за подопытными. Расписывал их реакции, анализировал данные, и даже сделал так, что они поверили в то, что план придумал не Логинов, а что это почти полностью идея Иды и Овсова. Они, конечно, оказались легковерными, но я думаю, что тут скорее Логинов действительно очень хороший манипулятор. Я просмотрел мельком, что он там писал, очень интересно. Все эти веселые события, которые происходили в городе, пока мы вели это дело, тоже частично его рук дело. Через подставных лиц Логинов нанял целый рой мелких мошенников, у каждого был свой план и своя роль. Начать выступать они должны были в строго определенное время. Согласно записям, нас ждало еще достаточно много неприятных сюрпризов, но мы вовремя взяли Логинова. «Думаешь, теперь нам удастся избежать этих его... сюрпризов?» — спросил Орлов, глядя на Гурова своим фирменным тяжелым взглядом. «Уверен, что да. Он очень сильно любит держать все под контролем, все до мелочей. Все должно было начинаться строго по его команде, а если команды нет, то нет и резона стараться». «И теперь он попытается откупиться, наняв рой адвокатов?» «Вряд ли они ему помогут, учитывая, что на нем доказанное убийство капитана Алой. Он сам в нем признался. Думаю, что признание и описание продуманного дела и были минутой славы Логинова». Орлов хлопнул в ладони, как он всегда делал, когда в деле официально ставили точку. «Молодцы! Всем отбой и премия. Или что вы там захотите, по выходному?» Гуров и Кричко переглянулись. Пожалуй, единственное, чего им хотелось сейчас больше всего — спать. И вдвойне хорошо, что спать они могут, не боясь шепота из тени. Слишком уж много было в том деле громких голосов, которые могли заглушить любой шепот. «А Иван? Он будет свидетельствовать против бывшего шефа?» «Сказал, что в первых рядах. Думали позвать его к нам консультантом», — улыбнулся Гуров. «Сомневаюсь», — отозвался Орлов. «Иван работал почти на всех объектах Логинова. Как вы думаете, кому предложат контракт? Ведь именно Ивана видели все как исполнителя, и чисто технически к его работе нет никаких придирок, даже наоборот. Кто-то наверху сильно за него попросил». «Но ведь именно он привел наемников и не распознал их», — растерялся Кричко. Петр Николаевич усмехнулся. «Это не имеет никакого значения. Он работал, и его работой довольны». «А то, что его подставил патрон, а он смог серьезно помочь следствию и даже участвовал в задержании, только плюс к репутации, сами понимаете. Так что теперь к нему потекут заказы рекой. Так что есть все шансы, что управление компанией как раз перейдет в руки Ивана». Гуров вздохнул. «Ну, раз так, он звал нас в ресторан. Тогда гуляем за его счет». «Один только вопрос остался», — сказал Кричко, когда они уже собрались домой и пошли к машинам. Гуров кивнул. За столько лет он уже очень хорошо знал напарника и понимал, что остается непроизнесенным. «Покушение все-таки было на тебя. Пусть такое, заковыристое, но на тебя. Сихарулидзе тут ни при чем. Баллистики проверили гильзы. Это был профессионал, Лев». «Да, я знаю. Но сам понимаешь, список желающих добавить мою голову к себе на стену трофеев может быть длинным. На досуге займусь вычеркиванием». «Вычеркиванием?» «Да, не у всех хватит фантазии и средств, чтобы нанять очень хорошего специалиста по несчастным случаям. Так что я думаю, в конце останется пара имен, и дальше уже посмотрю». «Я думал, крутил, если бы хотели, Стас, то убить меня было бы на том перекрестке очень легко. Он хорошо просматривается, и тем более, несмотря на многолюдность, хорошо простреливается. Так что это не покушение». «А что, по-твоему, такое? Кто-то решил развлечься? Или погрозить мне пальцем?» «Просить тебя быть осторожнее глупо, так что просто будь внимательнее, Лев». Гуров улыбнулся уголком губ. «Хорошо, что Мария еще была в отъезде. У него есть время закончить одно дело». Орлов сказал, что рабочий день на сегодня окончен, и скомандовал всем отправляться по домам, но кто знает, что принесет завтрашний день. В последний момент Гуров сказал, что хочет еще закончить отчет, а Кричко отправил домой. Хотелось просто посидеть в тишине и немного подумать. В кабинете полковник открыл ящик стола и достал пулю, которую извлекли из раненой бетонной клумбы. С самого начала этой истории полковник был слишком занят, чтобы внимательно рассмотреть пулю. А рассмотрев, понял, что знает того, кто ее выпустил. Глядя в окно, полковник позволил себе небольшую роскошь, которой был лишен все эти дни. Он думал, никуда не торопясь. Это было чем-то похоже на калейдоскоп. Мысли сходились и снова расходились, как кусочки цветного стекла при вращении трубки, и складывались в различные картинки. И в итоге получалось та, что нужно. Все эти дни картинки были слишком яркими и затмевали все. Лев закрыл глаза и попытался в деталях вспомнить, как он тогда переходил дорогу. Где и как стояли люди. Фотографической памятью полковник похвастаться не мог, но у него были фотографии с камер наблюдения. Гуров разложил их на столе и еще раз внимательно посмотрел, мысленно расставил всех людей по их позициям и потом снова закрыл глаза. Когда открыл, он уже точно знал ответ. Мотоциклист не мог выехать так, как он выехал, чтобы попасть на пешеходный переход. Потому что в том переулке, откуда он показался, согласно записям с камер, на улице одностороннее движение. Значит, он намеренно нарушил правила. Гуров достал телефон и позвонил в больницу. Отлично. Гражданин Сихарулидзе выписался вчера из больницы сразу после его визита. Полковник улыбнулся, устроился в кресле и снова глубоко задумался, легонько постукивая уголком телефона себя по носу. Потом набрал номер Ивана. «Тебе не скучно после таких насыщенных дней?» — полюбопытствовал Лев Иванович. «Да я даже из главка еще не вышел. У Верочки, этой святой женщины, сломалась кофеварка, и я не мог оставить весь главк без кофе. Чиню вот». весело отрапортовал Иван. «Ох, все-таки придется брать его на работу. Придется нам все-таки взять тебя на службу, хотя бы на полставки. У вас денег не хватит. Так что звонишь-то?» «Да вот хотел предложить тебе небольшой мозговой штурм с возможностью вероятной стрельбы. Погоню не обещаю, а вот стрельба, взаимные угрозы, может быть, мордобой. Но в финале, в качестве вишенки на торте, ты получишь всеобщее признание и значок за помощь в поимке киллера, который, возможно, находится в международном розыске». «Ох, умеешь ты искушать, Лев, от таких предложений, да еще и со значком и мордобоем, кто же откажется?» «Бегу, бегу, радость моя. Прости, это я не тебе, это я Верочке». Иван отключился, а Гуров усмехнулся и снова вернулся к размышлениям, а потом подошел к неприметному шкафу, стоящему у них в кабинете. Там были бумаги со старых дел, некоторые из них были такими старыми, что проходили под старыми каталожными номерами. Лев достал картонную папку и стал искать фотографии. В этот момент в кабинет буквально впорхнул Иван, держа в руках две чашки кофе. Выпросил у Верочки ее парадный сервиз, под страхом смертной казни тут же в коридоре обещал вернуть чистыми. Лев кивнул. «Волшебник, нам эти чашки не разрешаются даже из кабинета вынести под предлогом помыть. Не хочешь Стаса привлекать?» — понятливо спросил Иван, когда Гуров коротко изложил ему свои размышления. «Не хочу, потому что после той встречи с этим киллером, если я прав, и это действительно он, Стаса штопали почти сутки, и мы все были уверены, что с того света его не вытянут. Наталья меня самого в бетон закатает, если хотя бы намек появится на присутствие Рари в Москве». «Понял», — сказал Иван, рассматривая фотографию, которую дал ему Гуров. На размытом фото, которое сделали с камер наблюдения одного из московских аэропортов, наклонился завязать шнурки, а потом посмотрел вверх, видимо, прислушиваясь к чему-то мужчина, в восточных чертах которого очень отдаленно можно было узнать звезду турецких сериалов Гоги Сихарулидзе. Конечно, прошло почти 15 лет, он очень изменился, но в целом узнать его было можно. «Думаешь, тебя ему заказали, или это было сделано для души?» Гуров достал из стола пулю и кинул ее Ивану. «Смещенный сердечник», — откликнулся тот. «Никогда не понимал, в чем понт самим делать такие пульки. Но красиво, типа росписи. Я у многих похожие видел. У меня вопрос в другом. Как он смог одновременно оказаться на мотоцикле, вернее, под ним, и сам же и стрелять? А вот тут самое интересное. Смотри». Гуров выложил перед Иваном все фотографии, которые были сделаны с камер с разных ракурсов. Именно сбором и разбором в разной последовательности этих картинок в калейдоскопе занимался полковник последние полчаса. И увидел сразу несколько очень интересных моментов. «Ого, красиво», — усмехнулся Иван. «Если разложить фотографии в правильной последовательности, то было очень хорошо видно, что из переулка выехал на мотоцикле мужчина, очень похожий на Гоги. Одетый так же, вес, комплекция, все. Вот мотоцикл падает после того, как пуля попадает в колесо. Люди смешались, начался хаос. И на одном из фото видно, что мотоциклистов двое. И один быстро снимает шлем и отдает его другому. А где он был? Как могли не заметить еще одного? Смотри». Гуров показал фото за минуту до падения, включил настольную лампу и достал из ящика стола лупу. «Ах ты ж шельмец!» — восхитился Иван. «Ну ты глянь, а! Этот парень мне уже нравится. Когда пойдем брать?» На фото было видно тень человека, который прятался между двумя частями рекламного баннера. Баннер, скорее всего, и принес Сихарулидзе заранее, установив его себе в качестве места для укрытия. Он продумал все до деталей. «А откуда он знал, что ты пойдешь в это время в пирожковую?» «Скорее всего, пару дней наблюдал. Баннер, видимо, установил заранее. Видел, куда я хожу. Заранее договорился с актером, который его подменил. В тот день был еще один интересный момент. Первое. На входе в главку раздавали рекламу». Гуров достал из кармана листок с рекламой пирожковой. точно такой же лежал на столе у Матильды Давтяновны и Дарьи. Собственно говоря, вот так просто оказалось управлять мной. А проследить, что мы туда часто ходим в обед, в целом тоже не так сложно. Вот отсюда ему было очень удобно стрелять. Для двух выстрелов, один из которых по касательной, ему нужно было быть рядом. Потом он быстро перемещается, пользуясь суматохой, и они меняются местами. Все внимание в этот момент было приковано ко мне, а не к нему, понимаешь? Тогда два вопроса. Первое — зачем? Ты его цель? И второе — почему он тебя просто не убил? Хотя нет, вопроса будет три. Как ты планируешь его найти? Давай наведаемся в его палату. Он выписался, но я думаю, что мы найдем там что-нибудь. Иван кивнул. Коридор в больнице, где лежал актер, все еще был украшен цветами и воздушными шариками. Гуров показал удостоверение, узнал, что одноместная палата, в которой лежал Гоги, была еще пустой, и крайне вежливо попросил разрешения ее осмотреть. Ордера у него не было, но персонал пошел навстречу оперативнику, решив, что полицейские ищут того, кто хотел подстроить аварию с актером. «Эх, даже убраться успели». Я думал, тут тоже будут цветы и плакаты. Сделал вид, что расстроился Иван. «Думаю, что он оставил нам тут послание», — сказал Гуров. Обыск Иван и Лев провели очень быстро. Гуров восхищался, глядя на то, как работает Иван. Молча, сосредоточенно, возвращая каждую вещь на ее место. Так что даже незаметно, что он что-то трогал. «Так, кажется, это тебе», — заметил Иван и протянул Льву конверт. В нем лежал одноразовый телефон. Дешевая звонилка из тех, что еще часто называют фонариками. По иронии судьбы, именно такие телефоны чаще всего бывают самыми надежными. Лежал под рамой кровати. Как знал, что мы будем тут искать? Догадался, что я буду просматривать фотографии. Ну или так в меня верил, что даже лестно, ответил полковник. В память телефона был вбит только один номер. Лев его набрал. «Я думал, что, учитывая дело, которое ты ведешь, полковник, тебе понадобится несколько дней», — ответил знакомый голос по телефону. В этот раз Гоги не играл актера, и, судя по фоновому шуму, он был за рулем. «Ну уж не настолько я тугодум. Что тебе нужно?» «Поболтать просто решил. Я не знаю, кто тебя заказал, но этот же человек заказал Логинова. Того самого, которого ты недавно закрыл. Согласно заказу, я должен был попугать тебя, не убить, а именно максимально отвлечь. А потом, либо убить вместе с Логиновым, либо убрать только его. Но только в случае задержания. После окончания дела я должен был убрать и тебя». «Заказ был только тебе?» — поинтересовался Гуров. Динамик у телефона был хороший, и находящийся рядом Иван тоже слышал каждое слово. «Не только. Почему ты рассказываешь мне это и не опасаешься, что я поймаю тебя?» «Потому что вместе с тобой он моему коллеге заказал меня. Представляешь, какая ирония? Коллегу вы найдете на складе в Красногорске, адрес скину смс-кой. Пока он жив, но, думаю, долго не продержится». Пока Гуров держал киллера на связи, Иван быстро набирал кому-то сообщение. Это в кино по сигналу мобильного телефона можно отследить кого угодно за 3 минуты. В жизни, как подозревал Лев, это можно было сделать гораздо быстрее. И судя по тому, что Иван достал из кармана второй телефон и начал что-то смотреть на экране, работа уже шла. «Ладно, жду адрес и имя заказчика. Что тебе нужно от меня?» «Ничего, пока. Считай, что просто поболтать решил. Я же все равно тебя возьму». Гоги фыркнул. «Попытайся. Что уж мешать хорошему человеку развлекаться?» Он положил трубку. «Не, в Москве он. Номер прозванивается через сербские вышки, но все равно он пока еще в Москве». «Ты успел и номер, на который звонил, запомнить?» «Сокровище, а не человек», — восхитился Гуров. На поиски коллеги Гоги Гуров отправил оперативников. Не все же ему носиться по Москве и ее окрестностям. В том, что в камере хранения не будет неприятного сюрприза, он не сомневался. Теперь Лев был нужен Сихарулидзе, чтобы его руками убрать заказчика с поля. Иван с кем-то поговорил по телефону, потом ему скинули карту, потом он еще с кем-то пообщался, виртуозно жонглируя словами и техническими терминами, в который Гуров даже не пытался вникать. Потом сказал Гурову, чтобы тот ехал отдыхать, а у него есть план, и унесся куда-то, прихватив фото, которое дал ему Лев. Неугомонный! Гуров поехал домой. Когда тебе в спину дружелюбно улыбается киллер, пусть даже и сказавший по телефону, что раз взяли заказчика, то никаких претензий к тебе нет, все равно чувствуешь себя слегка неуютно. Но всем смертям не бывать, одной не миновать. Агуров устал так, что уже с трудом вел машину. Полковник плохо помнил, как дошел до дома, как упал на кровать и тут же заснул, кажется, даже не раздеваясь. Даже телефон, который не был поставлен на вибрацию, не прерывал сон Гурова. А сообщения приходили с такой скоростью, словно на другом конце провода его кто-то подверг бомбардировке. Орлов дал им выходной, и неожиданно для себя Гуров проспал почти до 11, чего не случалось уже много лет. А потом посмотрел на экран телефона. И первым делом решил позвонить жене. Сначала Мария, а потом уже все остальные срочные дела. «Как-то ты слишком надолго задержалась на своих вокальных упражнениях», — сказал он. Маша весело рассмеялась. «Я тоже соскучилась, но потерпи еще один день, и завтра я приеду». Увидев количество сообщений, полковник философски решил, что если бы было что-то действительно важное, то его бы разбудили звонком и звонили бы до тех пор, пока бы Лев не проснулся. «Ты уже слышал?» — спросил Кричко, который, казалось, находился на какой-то телепатической связи с другом, и позвонил ему через 10 минут после того, как Гуров окончательно проснулся. «Логинов пытался покончить с собой в СИЗО? Его же посадили не в одиночку, как мы и хотели?» «Было бы слегка грустно, если бы его план удался», — откликнулся Гуров. Это было то, о чем их предупредил профайлер Главко. Такого человека ни в коем случае нельзя оставлять в одиночке или карцере в тюрьме. Исходя из его психотипа, он будет пытаться покончить с собой. И не потому, что такого прекрасного его посадили в тюрьму, и он проиграл. Это его персональный ад, с которым он не справится. А значит, нужно, чтобы вокруг было как можно больше свидетелей, которые не дадут Логинову это сделать. Попытался спровоцировать драку, потом покончить с собой, а потом еще и предлагал деньги за свое убийство. В общем, пока на седативных в больничке отдыхает. Анатолий Борисович за ним присматривает чуть ли не лично. Он все художества Логинова воспринял как личное оскорбление. Поэтому до суда обещал пылинки с него сдувать, но чтобы сел он надолго и желательно так, чтобы за ним можно было присматривать. Убеждаться, что Логинов не строит там свои наполеоновские планы. Уникальный человек, конечно, мало того, что он, считай, поднял на уши всю Москву своими художествами, но еще и смог настроить против себя 4 директоров следственных изоляторов. Интересно, он вообще понимает, что в какую бы тюрьму он теперь ни попал, за Логиновым будет такой пристальный контроль, что мы можем вообще ни о чем не волноваться. Гуров кивнул, подтверждая, что да. Логинов испортил себе жизнь не только этим, но еще и тем, что убил Екатерину Сергеевну Алую. А ее уважали не только ученики и сотрудники, но еще и сами заключенные, чьи жизни она спасала, будучи на своем месте. Сколько лекарств выбивала Алая, сколько больниц в тюрьмах было оборудовано после того, как она несколько раз доходила чуть ли не до администрации президента. Еще при осмотре квартиры капитана Гуров обратил внимание на то, что у нее дома стояли живые цветы. И на могиле Екатерины Сергеевны было такое количество букетов, словно провожали звезду или кого-то очень дорогого людям. Алена рассказала полковнику, что Кате каждую неделю курьеры привозили свежие цветы. От ее пациентов, вернее тех, кому удалось выжить именно благодаря работе капитана Алой. Лев Иванович нутром чуял, что рано или поздно передадут привет от нее Логинову. И хорошо, если он выживет после того привета. Или наоборот. Постараются сделать так, чтобы жил он максимально долго и максимально плохо. Олег, скорее всего, это понимал. А Гуров, вздохнув, стал просматривать сообщения от Ивана. Вот уж кто не умел молчать даже в сообщениях. Все-таки Иван был идеальным оперативником. Может, сколько угодно говорить про то, что ему гораздо интереснее работать с инженерными схемами, что он устал от системы и прочее. Но тем не менее, за ночь он провернул огромную работу и почти вычислил киллера. Казалось, что этот человек был даже не двужильным, а трехжильным. Или владел какой-то особой техникой, которая помогала ему быть на коне и вообще не спать. «Я его нашел», — заявил Иван, когда Гуров перезвонил ему. «Нашел, представляешь? Всю ночь не спал, но прямо интересно стало». «А все благодаря блогерам этим, будь они неладны и благословенны одновременно. Медсестра из больницы, где лежала наша турецкая знаменитость, видела его на той же улице, где больница, и написала длинную статью о том, как приятно было его встретить, какой добрый и заботливый мужчина, с фотографиями. И еще одна сфоткала его в ресторане. Он бы хоть бороду сбрил. Так нет же. Я сначала думал, почему он вообще, считай, не прячется? Ну не считает же нас такими дураками». «И ты его по записям в блогах нашел?» «Нет, суть в том, что центральный район накрыт сетью камер. И так как больничка, где отдыхал господин Сихарулидзе, находится в центре города, то от нее его оказалось достаточно легко проследить. До квартиры в доме, который находится, не поверишь где». «Не в Кремле, и на том спасибо. Не в Кремле, но близко. Он поселился на Тверской, в доме, где находится Тверское УВД. Ну, наглости Гоги не занимать». Или Рари. Или как его настоящее имя. Хотя, конечно, подозрительная беспечность для киллера. Вы там будьте поосторожнее. Мало ли, какие ловушки он подготовил. Хотя я думаю, что он решил таким образом уйти на покой. Ну или правда расслабился слишком. Я думаю, что знаю, почему он в Москве. Заказ на Логинова. Он ждет, когда мы его будем перевозить, и планирует, как убрать. Поэтому он и звонил. И вышел на связь со мной. Палкой потыкал, чтобы проверить, как мы тут. Может быть, хочет заставить двигаться, шевелиться, чтобы я начал его искать, а он в этот момент, играя со мной в кошки-мышки, доберется до нашего кукловода. Я тут поднял старые досье Рари. Он парень амбициозный и очень изобретательный. Однажды он убил человека шахматной фигуркой, и дело было на борту самолета. И до самого возвращения на землю никто ничего не заметил. Так что поперек батьки в пекло не лезь. «Брать поедешь с нами?» Голос Ивана стал непривычно серьезным. «С вами? Ты же теперь гражданское лицо и не хочешь возвращаться в систему. Я слышал, что тебе там обещали крупные заказы и очень теплое место в бывшей компании Логинова». Иронично поинтересовался Гуров. Хотя он уже знал ответ. Такие, как Иван, долго без службы не могут. «Да я вот тут подумал пару часов. Соскучился я по этой беготне, а соскочить всегда успею. Тогда я с ребятами поехал, а потом по результатам доложу. Может быть, станем соседями. Будем в гости друг другу захаживать, чаи гонять». Удивительно было слышать его таким, собранным, спокойным. Видимо, вернулся на свое место и сразу почувствовал, что все идет правильно. Гуров усмехнулся. «Нет, Иван, теперь, когда ты снова в системе, в лучшем случае ты сможешь по-дружески поделиться информацией. И то, той, которая не будет закрыта». В том, что Иван возьмет киллера, Лев не сомневался. И был очень рад тому, что этот неугомонный все-таки вернулся на службу. Как-то оно так спокойнее, когда рядом есть на кого опереться. Системе нужны такие люди. Даже если у нее есть огрехи, часть из которых показал им Логинов. Лев потянулся и подумал, что не так уж он и стар. Хватит еще сил на пару десятков похожих дел. А дело кукловода можно смело считать закрытым.